Мы выслали приглашение специалистам из Конохи, это все, что мы можем сейчас сделать. Баки, экс-наставник команды Сунны, был в отчаянии. Уже полагаемся на других, деревня совсем разучилась справляться со своими проблемами. Во всем виноваты перемирие и низкая подготовка. Теперь вы постоянно будете просить Конохи о помощи, у них свои проблемы, у нас свои. Как отрезала, сказала Чие, союзы между деревнями лишь иллюзия. Когда вам действительно нужна помощь, вы получаете от союзника только бесполезных бойцов. Закончила свою речь Чие. Не может быть, они так не, беспомощно сказал Баки. Так и поступит, перебила его Чие, ведь люди думают только о себе. Можете попросить Цунаде, в свое время она сводила меня с ума, разгадывая секреты моих ядов и нейтрализуя их. Мы не можем так поступить, она Хокаге деревни, да и даже если бы она прибыла, до нас 3 дня пути. Ха-ха-ха, вот о чем я и говорю. Бубух, Чие была прервана мощным взрывом, выбившим недавно вставленные стекла. «Опять нападение Акацки?» – спросил Баки. Тем временем, где-то над Сунной, Рок Леон же бесполезный боец. «Мать твою! Наруто, заткнись, чтобы я еще раз послушался твоих идей. Что тебя не устраивает? Вон деревня. Если ты не заметил, мы, черт тебя дери, падаем. Ну, да это частично моя вина. Авантюрная часть плана заключалась в том, чтобы использовать обретенную с помощью врат способность бега по воздуху. Я понес на себе Наруто в ППБ, Гай Хинату и тоже в ППБ. Чтобы не было проблем с песком и бурей, мы поднялись на достаточную высоту, и на ней и бежали толчками от воздуха. Проблемы начались над самой деревней. У Гая с Хинатой проблем не возникло, и они мягко начали приземляться. А все почему? Потому, что кто-то слишком много есть. Жрать меньше надо. Ты оказался слишком тяжелый. Есть еще одна гениальная идея. Твою В. Ладно, что у тебя? Залезаем в бочку и перед приземлением подрываем заряд. Взрывной волной наше падение замедлится, и мы пусть и не мягко, но приземлимся. Сказано, сделано. Вот только подрывать надо было мне. Эта рыжая зараза, как всегда, не рассчитал количество. В результате, в лучших традициях американских боевиков, мы вместе с взрывной волной вмазались в какое-то стекло и, прошибив его, попали в какое-то помещение. Мать твою, Ли, заткнись, чтоб я еще раз дал тебе что-нибудь взорвать. Что тебя не устраивает? Приземлились же. Ну, да приземлились, тут не поспоришь. Куда мы, кстати, попали? Пестики, тычинки. Похоже на теплицу. Где это мы? Спросил, оглядываясь, Наруто. Судя по всему, в оранжерее. Вы окружены. Выходите и сдавайтесь. Раздались голоса снаружи. О, морковка. Выдергиваю ее из земли. Из печати достаю чайник мою. Пошли сдаваться? Спрашиваю Наруто. Ага, пошли. Надо еще Гая и Хинату найти, ответил Наруто. Морковку будешь? Конечно. Вот, собственно, с морковкой в руках мы и пошли сдаваться. Доблестной стражи Сунны. Не сказать, что нас были так уж и рады видеть, но ногами по почкам по крайней мере сразу бить не стали, и то хлеб. Вы еще кто такие? Спросил главный отряд Анбу, которому мы пошли сдаваться. Кролики. Синхронно ответили мы с Наруто, мы и переглянулись. Какие еще к черту кролики? Кажись, мы его разозлили. Да ладно, чего нервничать. Мальчиков по вызову заказывали, вот мы и пришли. Так и подмывало выдать фразу из анекдота про драку заказывали, как нет, а не е, волнует заплачено, но этот суровый мужик не поймет. Из вашей деревни поступил заказ, прислать вам подкрепление в связи с союзным договором между Сунной и Конохой, вот собственно мы и пришли. Как маленькому начал растолковывать ему Наруто. Вообще, где ваше началь, так стоп, то, что ваше начальство уперли неизвестные лица в неизвестном направлении, нам и так известно. Но ведь Гарик не единственный главный в вашей деревне. Зам у него есть, али где? Вы вообще фишку рубите? Начал я наезд из лихих 90 с классической распальцовкой. Мне кажется, или маска поменяла выражение. Ты вообще, кто по жизни? Выдал Наруто, чем отправил меня и мужика в маске в глубокий астрал. КХМ, здесь вопросы задаю я. И не смейте называть нашего козекаги Гариком. Выдало это чудо. Не, здесь вопросы задаю я. Выдал Наруто и расстегнул куртку. Очешуять. Наруто, ты чё, ёп, офигел? Выдал от удивления я. Помнишь, сколько мы с Гариком мучились? Угу, помню. Так вот, я подумал, что чел, который его победил, намного круче, поэтому прихватил весь текущий боезапас, а так, как карманов, фуюн свитков уже не хватало, пришлось распихивать по всей одежде. Начал оправдываться Наруто. Фуюн свитки, вычленил главное этот тип вас, что еще есть. Синхронный взгляд на него, как на дебила. Мне кажется, или маска побледнела. В общем, нас с почетным эскортом в полдеревни проводили до госпиталя, где находилось местное начальство. По дороге наша команда воссоединилась, и вот так вчетвером мы попали в палату к Конкура. «Вы еще кто такие?» – спросила Чие. «О, какие люди, это ж Баки, наставник Гарика. Чие, сама позвольте представить вам, это как не символично, команда, победившая Гаору сама, во время вторжения». Баки сильно удивился, увидев нас. Хината, увидев Конкура, сразу побежал вперед. «Анализы», – сказала эта кроткая девочка, таким голосом, что местные светила медицины сразу стали слушаться. Хината приступила к лечению, раздавая указания направо и налево. Не терпя возражений, Хината нас всех, включая старейшин деревни, буквально пинками выгнала из палаты и закрыла дверь. «Это кто?» Почему-то шепотом спросила Чие. «Мда, я бы на ее месте тоже недоумевал. Вот так запросто пингами выгнать хозяев из их дома может. Кто-то очень могущественный. Это Хината, ученица Цунаде. Да и заодно наследница клана Хьюга», — сказал я. «Секретную информацию я не выдал, это общеизвестно. Кстати, сюда не прибегала еще одна команда, с двумя глазастыми засранцами?» — спросил я. «Нет, кроме вас никого», — ответил Баки. «Ну, значит, ждите, судя по всему, они пережидают, самум, и завтра утром будут», — ответил я. «Тогда почему вы здесь, если они еще там?» — спросил непонятный бровастый дедок. «Вот наш чел, нам самум не проблема», — гордо выдал Наруто, под офигевшие взгляды суновцев. «Угу, а кто недавно орал, что мы разобьемся, разместили нас в резиденции для гостей, в общем, в местном аналоге посольства». Хината осталась у Конкура на всю ночь. Утром, проснувшись и одевшись, мы снова отправились в госпиталь к Хинате. Пока мы ждали в коридоре, прибежала команда Какаши. Приятно было смотреть на их вытянувшиеся физиономии при виде нас, сидящих в коридоре палаты и попивающих кофе. «Какаши, это состязание наша команда победила», — выдал с акульей улыбкой Гай. «Так, а это кто тут у нас? Мать моя, это же Тимари, да еще и в черном кимоно, со своей мухобойкой за спиной. Проапгрейдилась, в плане выросла, фигурка ничего так стала. Что случилось?» — спросила она Баки. «Тимари, Гаору похитили, Конкура попытался догнать похитителей, но потерпел поражение и ничего не смог сделать, сейчас он в палате. Хината из Канахи уже старается его спасти, мне уже сказали на входе в деревню». Тимари старалась казаться сильной, но то, что она переживает, видели все. Прошло 4 часа, команда Какаши отправилась в посольство перекусить и отдохнуть, помочь все равно они ничем не могли. Сакура и Хината все еще возились с Конкура. Тимари молчала, и побеспокоить ее никто из нас не решался. «В палату нас пустили. Как он?» — спросила Тимари. «Совместными усилиями яд нам удалось вывести», — сказал Сакура, показывая на банку с чем-то зеленым внутри, стоящую на хирургическом столике рядом с больным. «Проблема в том, что этого оказалось мало, яд необычный, и без противоядия мы ничего не можем больше сделать. Нам нужно больше времени, но его все меньше и меньше. Скоро его сердце не выдержит», — добавила Хината. В палату зашли старейшины. «О боже!» — выдавила из себя Тимари. Посмотрел на Тимари и увидел, в ее глазах, страх, безнадежность. «Меня аж передернуло всего. Раз наши, полноценные классические медики, ничего сделать не могут, стоит довериться еще одному, профи. Пусть и зараза, но свое дело он знает». В полной тишине подхожу к Конкура. На меня все присутствующие смотрят с удивлением. Молча беру банку и, с фразой «меня не кантовать», при пожаре выносить первым выпиваю содержимое. На вкус, спиртонный в Африке спирт, а вкус яда я не почувствовал. У меня иммунитет к ядам, и из моей крови можно будет потом сделать антидот. Так я думал, ища выход. «Ли, что ты наделал?» — спросила Сакура. «Ли, скажи что-нибудь, ты нас слышишь?» — сказал Хината. «Сис, госпиталь Сунны, палата Конкура». Присутствующие молча смотрели на парня в зеленом, который выпил банку с ядом, оставив немного в банке. Чие смотрела на представителей Конохи и думала о том, что времена меняются. Им на помощь прислали далеко не мусор. Личные ученицы Цунаде, Джинчуаурики, Шаринган Какаши, скопировавшие тысячу техник, последний Учиха, личный ученик третьего Хокаге, и этот странный парень в зеленом, который только что, видимо, решил покончить жизнь самоубийством за невыполненную миссию. Сейчас тело этого странного парня лежит на соседней кровати, и Хината никого к нему не подпускает. Странно все это. Прошло 20 минут. Внезапно парень в зеленом с криком «Ки!» открывает глаза и вскакивает, чем очень сильно пугает Сакуру и медиков из Сунны. Кого им прислали? Рок ли он же дегустатор? «Так, а почему я лежу?» — спрашиваю я. «Ты отрубился, когда выпил яд», — сказал Наруто. «Ясно. Ай, больно же. Хината взяла мою кровь. За 30 минут они сделали противоядие на основе моей крови и дали ее Конкура. Ловлю на себе странные взгляды Тимари. Что у меня с лицом, что-то не то?» В палату зашла команда Какаши. С криком «Ты!» Чие атаковала Какаши. Знакомая картина. В следующий раз после фразы «Ты» я буду сразу сваливать на открытых вратах. Это, наверное, очередная непонятная мне традиция этого мира. Госпиталь Сунны. Палата Конкура. Чие во все глаза смотрела на поднявшегося парня, выпившего этот странный яд. Она сама видела анализы, и судя по действию яда, он как минимум должен лежать и лихорадить, как максимум уже умереть. Внезапно из двери вышел белый клык Конохи, человек, убивший ее родных. Чие долго не размышляла и атаковала сразу же. Проклятый клык увернулся и выбежал в коридор. «Чие, успокойся, это не белый клык, приглядись внимательно, похож, но это не он», — сказал старик. «Ой, извините, я ошиблась», — сказал Чие и повернулась. Увиденная картина ее сильно удивила. Впрочем, как и команду Какаши, никак не прореагировавших на нападение. В палате медики Сунны были раскиданы по разным углам, одного даже впечатали в стену. Тимари была взята в заложники парнем в зеленом, Хината с включенным бейкуганом. Наруто активно ставил барьеры и минировал здание. Также Чие бросились в глаза разбитые окна. «Ребята, все в порядке», — сказал Какаши. «Маленькое недоразумение». «И вас, и ваше недоразумение», — сказал Наруто. «Конкура, он же больной». Сознание возвращалось плавно, перед собой я увидел размытый контур. Через некоторое время этот контур превратился в ли. «Все ясно, спасти меня не получилось, я умер и попал в ад». Внезапно этот контур ударом руки отправил меня обратно в забытье. Рок ли он же в кругу друзей? В общем, пока эта чокнутая бабка атаковала, мы с Наруто и Хинатой, действуя согласно схеме номер 666, нахождение в полной же в окружении превосходящих сил противника, начали укрепляться на заданной позиции. Хината раскидала местных медиков. Я отправил в нокаут пришедшего в себя Конкура и снова взял Тимари в заложники, пока та ничего не поняла. Ну и, как говорится, совместил приятное с полезным. Проверил апгрейд. По тактильным ощущениям с размера второго минимум прыгнула на третий, хотя по внешнему виду и не скажешь. А все почему? Потому что не надо носить такую одежду. Наруто поставил барьер и призвал теневых клонов. Клоны получились странные с красными глазами. Видимо, демоническая чакра опять нарушила технику. «Ребята, все в порядке», — сказал Какаши. «Маленькое недоразумение». «И вас, и ваше недоразумение», — сказал Наруто. «Не могу развеять клонов». «И что в этом такого?» — спросила Чие. «Да в общем-то ничего», — ответил Наруто. «Бух, электричество исчезло». Через некоторое время снова появилось. «Что происходит?» — спросил Баки. Клон номер раз добрался до трансформаторной будки и подорвал глубинный заряд. Бух, свет снова исчез. «На этот раз то что?» — спросила Чие. Клон номер два добрался до запасного генератора госпиталя, обрадовал местных Наруто. Бух, даже спрашивать боюсь, сколько их было? — спросила Чие. 10 те, — скромно ответил Наруто. Отозвались со всех сторон из темноты. Глава 9. Рок ли он же человек вакцина? Ночь, улица, фонарь, правда, не работающий. Аптеки в пределах видимости нет, зато мы с Наруто сейчас сидим на крыше местного госпиталя. Сидим и пьем чай, любуемся звездным небом и размышляем о сути бытия. В общем, отдыхаем после напряженного марш-броска. Наруто объяснил Чие, что в его технику теневых клонов попала демоническая чакра Кьюби, и что ни отозвать, ни контролировать он этих потерянных клонов уже не может. Он заверил, что чакры, вложенной в этих клонов, хватит всего на 6 часов, а из боезапаса он им выдал самый минимум. В общем, ему этот минимум под давлением Чие пришлось озвучить. После получения необходимой информации о снаряжении клонов Чие подвисла, после чего в срочном порядке объявила общий сбор. Мы любезно предложили свою помощь в поиске и уничтожении данных клонов, но нам мягко, в то же время категорически отказали. Чего стесняются, спрашивается? В общем, в Сунне сейчас идет стратегическая работа по поиску и уничтожению. Чие заявила, что никто не ляжет спать, пока все клоны не будут уничтожены. Для местных все еще осложняется тем, что сильных сенсоров отправили на поиски Гарика, а слабые хоть и могут отыскать данных клонов в пустыне или в другой местности, но никак не в деревне, где очень много отвлекающих факторов. А если учесть, что еще и света нету. В общем, пока мы сидим и пьем чай с плюшками, Тимари, кстати, угостила. Внизу с факелами бегает подразделение Анбу и вспоминает папу и маму, а также бабушку и прочих родственников Наруто. К нам, кстати, тоже приставили почетный караул, вон они стоят в отдалении. И маски мне их не нравятся, тряпка на морде. Одна из них, судя по всему, еще и баба, так и тянет выдать классическую фразу «Гилчатый, открой личико, но не поймут-с». И только я и Наруто знаем, что скакать они будут еще очень долго, ведь клонов было не 10, а всего 7. Как говорится, трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, а нефиг трогать нашу жертву. На ушко шепнул мне Наруто после моего выразительного взгляда, и в кого он такая злыдня. Пошли спать, моя пятая точка, чует, что завтра будет интересный день. На следующее утро нас разбудили с самого утра, сенсоры нашли таки супостатов. В общем, мы в срочном порядке двумя командами выдвинулись по указанным координатам. Странно, но эта бойкая бабуля в приказном порядке заявила, что идет вместе с нами. Ну, мы особо и не спорили, с нами так с нами, только Гай решил уточнить, к какой команде она присоединится, к его или Какаши. И вот мы дружной и большой компанией бежим по пустыне. Мягко скажем, скорость команды Какаши раздражает, сам то Какаши еще может быть бы и прибавил, но скорость команды равняется скорости самого медленного его члена. Так и хотелось поиграть в одну игру, которую я смотрел на ТВ. Кто тянет команду на дно? Кто самый тормознутый шиноби из всех? Кому надо качать выносливость или сидеть дома? Кто у нас самое слабое звено? Ну, думаю, ответ тут очевиден. Сакура. Сакура, кстати, странное имя. Нет, я, конечно, понимаю, что менталитет японцев, но назвать человека в честь дерева. Почему у нас в России нет имен, например, девушка по имени Береза или Сосна? Опять мои мысли скакнули не в том направлении. Так вот, эта местная сосна плелась в самом конце и пыталась, конечно, выдать нормальную скорость, но ее навыков явно не хватало. Хината, конечно, тоже не Феррари, но даже для нее такая скорость слишком медленная. Может, мы пойдем вперед на разведку? Спросил Наруто. Нет, держимся все вместе. Категорически послал нас лесом смерти Какаши. Печаль. Вот мы добежали до леса, и у меня пошло несоответствие. Глаза дают одну картинку, а вот дополнительные навороты в виде сонара и теплового зрения дают другую картинку. Чите, гиндзюцу. Ору я и поднимаю вверх руку, что означает остановку. Кай, раздается со всех сторон. Нам навстречу из кустов выходит два мужика. Между прочим, в таких же плащах, как и у меня. Видимо, это тренд сезона. Надо будет Хиночке что-нибудь подобное подыскать. Ну, что я могу сказать, интересная парочка. Один с громадным свертком и с жабрами на морде. Мутант, что ли? Говорят, в Чернобыле тоже много рыбы, которую никто не ест, ибо радиоактивно, а тут мужик-рыба. Интересно, он из какого семейства? Ну, на лосося похож, наверное. Ладно, позывной будет лосось. Другой весь такой чернявый, с поврежденной повязкой Канахи. А чего это соски так надулся? Итачи, выдал наш глазастик. Соски, ответил ему этот чернявый. Наруто, вмешался в разговор Наруто. Эйфиедлайокиудль, приятно познакомиться, ошарашил их я. Тишина, спокойствие и удивленные лица, смотрящие на меня, смущают. Это девичья фамилия моей прабабки по материнской линии во втором поколении, пояснила им я. А мне ты об этом не рассказывал, обиделся Наруто. Помолчали. Постояли. Какаши пришел в себя. Ни в коем случае не смотрите ему в глаза. Отдал приказ Какаши. Если он поймает ваш взгляд, то вы попадете в ужасающую по своей силе гиндзюцу. Смотрите на ноги и прогнозируйте его движение. Закончил Какаши лекцию. Это легче сказать, чем сделать. Сказала Сакура. Клан Учиха. Как же давно я не сражалась с представителями этого клана. Внезапно выдала бабулька. Хотя в этом нет ничего сложного. Есть много способов одолеть того, кто использует дадзюцу. После чего поймала мой удивленный и полный обожания взгляд. Вот, надо перенимать опыт по угандашиванию глазастиков, надо будет обменяться опытом. В бою один на один надо убежать, в бою два на один, поймать его сзади. Пока один пойман в гиндзюцу, второй может его убить, Ну или ударить по своему, тем самым пробудив от гиндзюцу. Во как, значит, если кто-то попадет в гиндзюцу, я вполне могу ломиком его разбудить. Так, а чего все смотрят на меня? Я что вслух это сказал? Молчим, стоим. Нет, я понимаю, что вон он враг, вон свои, пора зарубу начинать. Но после посещения квартала Хьюг, я начал понимать, что иногда можно и потрепаться. Мочила все равно будет в любом случае, то есть один из нас станет приманкой. Закончила бабуля. Интересно, кто же это будет? Ну, судя по всему, это будет Саске. Так, а чего все смотрят на меня? Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял бы. Ну, поехали. Наруто призывает бригаду клонов. Какаши активизирует Шаринган. Саске, Ниджи, Хината тоже врубают свои зеньки. Чиэй спокойно стоит. Сакура отступает за наши спины. Я призываю ломик. Лосось вызывает, прямо-таки цунами. Огромные потоки воды несутся на нас, а он словно на серфе прыгает на свой меч и едет на нем. В ответ в него полетели два катона, около трех десятков взрыв-тегов и пара кунаев. Чел спрятался в волне, тем самым спасся от повреждений. Пока все это летело, мы, не сговариваясь с Гайсенсием, полетели бить морду товарищу Итачи. Одновременные отработанные атаки по разным траекториям и разным уровням. Благодаря Шарингану и предсказаниям он может уворачиваться от наших атак, но спустя пару секунд он понимает, что в ближнем бою против двух рукопашников ему делать нечего. Пока Гай его отвлекает, я пытаюсь зацепиться за одежду и навязать борьбу, в которой преимущества у Шарингана не будет никакого. Пока я буду с ним валиться, Гай набежит и напинает по лежачей тушке. Чел уходит заменой. К сожалению, барьер сработал слишком поздно. В это время Саски показывает что-то нереальное. Катоны различные техники молнии. Сами по себе все техники простейшие, вот только скорости комбинирования. Третий навыков обучения не утратил. А если учесть, что благодаря Шарингану все атаки ниндзюцу идут на упреждение, хотя лосось неплохо отбивается от техник своим свертком, а взрыв теги Наруто он гасит с помощью техник воды, даже не допуская их взрыва. Вот он складывает печати и буквально все поля боя превращается в озеро, вода словно и не собирается уходить и растекаться. Ломаем деревья и запрыгиваем на них, еще печати и в воде появляется целый рой акул. В это время в воздухе стали кружить вороны. Вот на воде появляется Итачи, Хината и Ниджи устремляются его джукинить. Ну, логично, на них обычная гиндзюцу не действует. Ниджи пуляет в него чакрой, и пока противник уклоняется, Хината сокращает дистанцию. Я тоже времени зря не теряю, пока они заходят в лоб, я делаю небольшой крюк и пытаюсь зайти в спину. Вот он, прыжок, удар ломом, попал. Фигура превращается в воронов и они разлетаются в разные стороны. Это гиндзюцу или такой странный теневой клон? Ниджи, Хината, Саске и я, займем Итачи. Наруто, Гай, Чие, Сакура, займитесь кисами. Отдает приказание Какаши. Оглядываюсь. Акулы исчезли. Саске их отчедрил или отрайкерил, не знаю, чем он их, но судя по всему, что-то из техник Райтона, в общем электричество Фаривер. Особенно в воде. А вот это что-то новенькое. С коммуниздил такие выучил. За лососем побежали знакомые мне по острову электрические пантеры с системой самонаведения. А вот водой от этой техники уже не прикроешься. Пантер уничтожил Итачи огненным дыханием. Лихо, однако. Врата мы пока не открываем, бережем силы. Наруто выдал уж очень смачный фаербол, и Саске еще до кучи напитал его техникой молнии. Получилась летящая визжащая хрень, которая после встречи с водой во все стороны шахнула разрядом. Очешуеть. Что я тут вообще делаю? Так, а это что такое? Следующий фаер-электробол пробивает защиту и задевает лосося, делая тому экстерминатус. Наша пара таки дошла до Итачи и отджукинила Рашиншила последнего. Вот только странно все это. Относительно целое тело Итачи превратилось в другого мужика. Матрешка и тюмать, что тут вообще происходит? Такие же вопросы задали остальные. Странно все это. Техники определенно были Итачи, тут я не мог ошибиться. Более того, я думаю, что настоящего кисами мы тоже не убили. Но что это за техника, нам неизвестно, выразил общие мысли Какаши. Более того, это не вся их сила. Наверняка эти марионетки дрались только в треть или в четверть от реальной силы владельцев, дополнил Гай. Мде, понятно, что они мало, что показали в этом бою, но если учесть, что они вдвоем сражались против двух полных отрядов и заставили нас хорошо выложиться, наводит на размышления. Судя по всему, их основная задача нас задержать и вымотать. Что ж, должен признать, им удалось. Надо двигаться быстрее, Какаши, как всегда умеет воодушевить. Хината с Сакурой из своих сумок достали таблетки и выдали всем по одной. Это поможет быстрее восстановить запасы чакры. Продолжаем движение. Где-то в районе боевых действий. Учихайтачи и кисами в позе лотоса медленно выходили из медитации. «Видимо, вы тоже закончили», — сказал кисами. «У меня закончилась чакра», — ответил Итачи. «Ну, ведь принесенные в жертву получают только треть от общего количества. Хотя эта техника создает абсолютные наши копии, мы не можем дать им всю нашу чакру. Это сильно ограничивает уровень и силу техник, которые они могут применять. Но этого более, чем достаточно, чтобы их задержать», — поддержал напарник Итачи, хотя вынужден признать, что они тоже не показали всей своей силы. Рок Леон же член объединенного отряда. После боя, мы продолжили движение. Быстрая остановка на ночевку. Разговоров не было. Поели, распределили обязанности, поспали и рванули дальше. Мои опасения, что все подходы они проминируют или снова выставят еще пару отрядов таких же самоубийц, не подтвердились. Это значит, что либо нас уже не пытаются задержать, либо же они готовят какую-нибудь феерическую пакость. Добрались до входа в пещеру. Большой камень. На камне лежит барьерная печать. «Прорвемся силой?» – спросил наш спец по Фуюну Наруто. «Нам нужно узнать, что из себя представляет этот барьер», – ожидаемо выдал наш ксерокс Какаши. «Мне нужен Итачи», – не в попад выдал Саске. Какаши и Чие походили возле барьера. «Это барьер пяти печатей, не так ли?» – спросил Какаши. «Согласна», – ответила Чие. «Мы просто стояли и ждали пояснений». Видя наши взгляды, Какаши пояснил: «Такой барьер создается из пяти печатей, расположенных в разных местах. Перед нами всего одна, где-то должны быть еще четыре. Как нам их снять? Гаю не терпится. Если мы не снимем все пять печатей одновременно, барьер не исчезнет, это главное условие. Может, воспользуемся теневыми клонами?» – спросил Наруто. «Не думаю, что все настолько просто, они знают об этой технике и не думаю, что это будет удачное решение. Просто потеряем время», — отмахнулся от этой идеи Какаши. «Значит, будем снимать одновременно. Гай, Хината, Ли, Нидзи, ваша задача снять оставшиеся четыре печати. Как только вы это сделаете, мы ворвемся внутрь. Снимайте и бежите нам на выручку». «Есть. Активируем радиостанции. Они были у нас с самого начала, но смысла их держать включенными не было. Так мы согласуем момент снятия печати. Пара минут и я на месте». «Вот и печать, на месте. Готово, готов, готов, снимаем. Сдергиваю печать. У меня тут какой-то ком земли превращается в меня», — голос Гая. «То же самое и у меня, это уже Хината. Рядом со мной тоже стал появляться ком, непонятно чего. Вот он застыл и все никак не может сформироваться. Гай, ком земли превратился в мою копию. Они не только поставили барьер пяти печатей, а это если учесть, что в команде обычно три человека, но и поставили ловушку. Рядом со мной появилась полная моя копия, и в ходе боя выяснилось, что она обладает всеми моими навыками и более того может открывать врата. Бой будет жарким, никогда не дрался сам с собой». Тем временем, подобное повторилось и с Ниджи, Хинатой. Клоны их самих появились, после чего начался бой. Рок Леон же спасатель. Ком формировался, формировался, да никак не выформировался. Спустя две минуты он превратился. «Ба, какие люди! Здорово, красавчик!» — улыбнулся я. Красавчик улыбнулся мне в ответ. «Ну, что ты со мной?» Красавчик в зеленом трико сделал жест в виде «Аякжи», и мы вместе побежали к пещере. Глава 10. Возле входа в пещеру. Сакура мощным ударом кулака разбила камень, загораживающий проход в пещеру. Как только щебень от удара осыпался, в пещеру ворвался смешанный отряд шиноби. Какаши, Чие, Сакура и Наруто заняли позиции возле входа, готовые к любым неожиданностям. На входе в пещеру их ожидало двое. Один из них использовал тело Гаары в качестве мебели, удобно расположившись на нем, другой для этих же целей использовал свой хвост. Они попивали чайкой и вели неспешную светскую беседу. Так вот, несмотря на принципиальный антагонизм искусства авангарда и традиций духовности художественной культуры, «Эй, ты меня вообще слушаешь?» – обратился тот, что с хвостом, к уже порядочно клюющему носом блондину. «Еще чаю, да кружечку, пожалуйста». Чел откуда-то из груди нацедил кипятка и бросил тогда пакетик, после чего передал блондину. «А, что? Да конечно», — выдал в раз проснувшийся блондин. «Все равно я не согласен. Да пойми ты, искусство вне зависимости от направления должно быть вечно и направлено в будущее». «Еще чаю?» — спросил хвостатый. «Да кружечку, пожалуйста», — ответил блондин. Чол откуда-то из груди нацедил кипятка и бросил туда пакетик, после чего передал блондину. Всю эту картину команда Шиноби наблюдала в полной прострации. Рисуемый ими в течение погони образ маньяков и убийц пошатнулся от увиденной картины. «Извините, а мы вам не мешаем?» – участливо спросил Какаши. «Да нет, что вы, мы сейчас чаек допьем и будем вас немножко убивать», – жизнерадостно выдал блондин. «Верните Гаару, сволочи!» – вклинился в светскую беседу с куртуазностью носорога Наруто. «Ребята, Гаару похитил тот, что слева. Что значит, это мастер кукольных техник, с которым сражался Канкура?» Какаши посмотрел на Чие, ее внук Сасари. «Господин, вас это, наверное, разозлит, но этот Дзин Тюрики мой», — сказал блондин. «Каждому достается один, не забывая это Дейдара», — ответил Сасари.